«Теперь кончено», — спокойно и вяло подумала Аглая Петровна. «Этот выдаст. Зачем ему я? Он с удовольствием выдаст, даже счастлив будет. Но какое это имеет значение теперь? Ведь все равно они от меня ничего не узнают». И стыдясь того, как этот пропойца ее выдаст, чтобы не видеть его, она закрыла усталые, красные, замученные, пылающие под рефлектором глаза. «Сюда пройдите», — велел Венцлов. «Нет-нет, вот сюда». Ей было слышно, как противно шаркая валенками, Аверьянов миновал ее кресло, она даже почувствовала запах перегара и грязной одежды, но глаз не открыла, испытывая непреодолимое отвращение к подлости, которая сейчас неминуемо должна была произойти. «Кто эта женщина?» — быстро лязгающим голосом спросил Венцлов. «Так торопитесь, не раздумывая. Вы их хорошо ее знаете, господин Аверьянов. Скорее!» «Ее?» — удивленно осведомился Аверьянов. «Вот эту? Неужели я так изменила, что он не может меня узнать?» — подумала Аглая Петровна. «За двое суток?» «Глаза!» — крикнул Венцлов. «Это еще что за штуки? Глаза открыть!» Она открыла глаза и без страха, но брезгливо, как смотрит человек на задавленную автомобилем крысу, взглянула в лицо Аверьянову. Старик глядел на нее истово и внимательно, словно бы стараясь выполнить желание гестаповца всеми своими силами, и Аглая Петровна вдруг поняла, что он узнал ее сразу, мгновенно, и сразу же решил не выдавать. Остекленевшие его глаза внезапно блеснули живым человеческим светом. Это был как бы короткий, спасительно блеснувший луч маяка, и при упрямстве Аверьянова, которое она хорошо помнила из-за длинной и трудной тяжбы с ним, на него сейчас можно было положиться. «Ну?» — спокойно уверенным голосом осведомился Венцлов. «Узнали вашу дорогую начальницу, милейшую Устименко?» «Нет, не узнал». Задумчиво жуя беззубым ртом, деловито ответил Аверьянов. «Ту я хорошо знаю. Еще бы ту суку мне не знать!» Вдруг распалившись, крикнул он. «Та мне крови выпустила, до смерти не забуду. Ту, кого та была!» Мечтательно и с искренней злобой добавил он. «Я бы сам с нее кожу содрал, живой!» «Не узнал», — перерешила Аглая Петровна. «Разумеется, не узнал». «Не видел я эту бабенку», — опять заговорил Аверьянов. «Никогда не видел». «Нет, видели?» Вдруг на величайшую радость Венцлову, решившему, что сейчас она сознается, сказала Аглая Петровна. «Видели и не раз, Степан Наумович. Я вам финансовые отчеты сдавала из своей школы в Нижних Вальцах. Должны вы вспомнить, Федорова я, Валентина Андреевна». Это была страшная, но решительная и окончательная ставка. Аверьянов мог не узнать ее в лицо, но голос крутой своей начальницы старик вряд ли бы позабыл. Так пусть же все решится сразу. Если она не Устименко, то непременно Федорова. И это подтвердит или возразит ей в этом старый пьяница Аверьянов, пропащий человек, рискующий сейчас жизнью ради нее, своей главной врагини. «Федорова?» — все еще моргая, повторил он. «Много Федоровых-то в области». «А ты что ж? Не та ли Федорова, что мне всегда квартальные отчеты задерживала?» «Постой, постой!» — живо и сердито воскликнул он. «Это Мартемьянова такая еще была, Сонька, все глазищами крутила, а надо ты! А я от своей барыни за вас расхлебывал, теперь помню, как же, как же!» И тут опять Венцлов понял, что допустил ошибку номер два. Обрадовавшись, словно новичок в гестапо, он позволил ей назваться Федоровой.